Бежан, передай это князю Шадиману. Скажи, пусть он этим бархатом сбивает пыль с листьев лимона, вспоминая мои усилия перегнать мчавшуюся судьбу, которая впрягла в свою колесницу один белый день и одну черную ночь. Увы, не сумел я схватить под усы белый день, и меня настигла черная ночь. Передай. Думаю, моему противнику не будет безразлично, что в последний час вспомнил и о нем. Быть может, великий Мурави сейчас испытал бы невольное волнение, если б мог увидеть, как владетель Сабратиано, выслушав рассказ Бежана и приняв бархатный лоскут, заперся в своей опочивальне, повелев подать дорогое вино и две чаши, и как глубокой ночью, открыв дорогой ларец, где хранились драгоценные шахматы и слоновые кости, окаймленные золотом, поцеловал он бархатный лоскут и бережно прикрыл им неподвижные фигуры. Наполнив чаши вином, князь Шадиман Бараташвили поднял их, осушил сперва одну, потом другую и почти громко сказал: «Игра в 100 забот у нас с тобой, великий Мурави, закончена в ничью. Без тебя к делам царства я не вернусь». И, словно услышав такое решение, Саакадзе задушевно промолвил: «Так не будем, дети мои, печалиться. Все за одного, один за всех. Давайте обнимемся. Папуна, лучший из людей. Дмитрий, спрячь слезы. Да то, брат мой, Автандил, как ты похож на свою замечательную мать. Элисбар, около меня стой. Пануш, Матарс, Гиви. Дорогие, как мало знали вы радости. Как мало думал я о вас всех. Прощайте и простите, если не так жил». Наступила гнетущая тишина. Она была нестерпимее самой изощренной пытки, и подвластные ей будто застыли барсы, опасаясь малейшего шума. Ведь и эта гнетущая тишина никогда больше не могла повториться. Вдруг Дато обмотал кисть правой руки цепью и звучно запел: «Духи те злы, не люди ли? Фарсман от рабства нас спас. Наши края обезлюдили, кончен в колчанах запас». И барсы встрепенулись, словно освободились от чар волшебства, и подхватили крылатую песню: «Витязи, в час расставания станем плечом мы к плечу. Черные, где одеяния? Скиньте, Софьяны, парчу». За окованной железом дверью послышался неясный говор, кто-то гремел оружием. Воодушевление охватило барсов, посветлели их лица, и несокрушимая сила отразилась в глазах. Они пели все громче: «Счастье нам! Слезы бессилия нас миновали! На бой, братья, утроим усилия!» И Автандил, озаренный каким-то видением, буйно встряхнул кудрями: «Нам колыбельную спой, Родина!» Испытывая прилив силы, превозмогая боль в сердце, Дато подхватил: «Отзвук предания! Каждый тобой осиян!»